Глава 4. Ливи очень хотела попасть на маскарад, но не могла. А я могла, но не очень хотела. Однако уговор есть уговор. Я шпионю за парнем Кристи, Рагонда помогает мне перекантоваться. Да и взглянуть на воздыхателя сестры было жуть как любопытно. Не приведите боги, окажется недостаточно хорош или обидит Кристи. Я его в платье мертвой невесты соблазнять начну. Остаток жизни при виде невест креститься будет. Ну а подруга постепенно приходила в себя. Пыталась вставать, подолгу болтала и бурно радовалась, насколько вообще может бурно радоваться недавно умиравшая девица, моему воскрешению. Я тоже радовалась. А еще таскала в лес еду для Гаргоши. И, к собственному удивлению, обнаружила, что больше не чувствую себя одинокой. Кристи, Рагонда, Ливи и Гаргоша создавали вокруг удивительную атмосферу. Почти как дома. Жаль, что только почти. В вечер перед днем маскарада я сидела на ступеньках и пилила ногти. Кристи одолжила мне свою краску, чтобы образ невесты у мертвия был полным. Сама сестра осталась в кухне, но тоже занималась моим костюмом. На праздник не пускали без масок. Мы и Рагонде предлагали нарядиться кем-нибудь, чтобы повеселиться. Лисой, например. Но он почему-то любезно отказался. «Привет», — услышала я, подняла голову и увидела Ливи. Бледная и худющая, она едва стояла на ногах, куталась в большой плед, но упрямо ползла к ступенькам. Я помогла ей сесть, сквозь зубы ворча, что некоторых мало кусали за задницу, раз они уже скачут по крылечкам. «Я по тебе скучала», — улыбнулась Ливи. «Не ругайся, Корни. Дай мне немного подышать и посмотреть на звезды. Я провела в лесу много ночей, и каждый раз, глядя в небо, думала, что это мой последний шанс их увидеть. Спасибо, что спасла меня. Обращайся. Хотя лучше не стоит, это чистая удача. Меня вообще не должно было быть там. Чудо, как оно есть. А еще говорят, алкоголизм вреден». Я покосилась на Ливи, раздумывая, насколько жестоко будет полезть к ней с расспросами. Но не выдержала. «Не расскажешь, как он тебя так? Мордук». Рагонда сказал, только он так давно не мыл лапы, что они у него ядовитые. «Ты что, пыталась в одиночку победить дракона?» «И я?» — Ливи усмехнулась. «Никогда». Учитель велел нам не высовываться. Он сразу понял, что с Мордуком никому не справиться, и Дартор уже не будет прежним. Хотя девчонки очень злились из-за бессилия и переживали из-за вас. Но учитель сказал, что наша задача — сохранить свою жизнь, потому что глупо погибнуть легче легкого, а вот стать движущей силой в нужный момент гораздо сложнее. И как-то все стало нормальным. Девочек распределили, а мне досталось место во дворце. «Серьезно? Эртон допустил к своей жопке мою подругу?» Ливи кивнула. «Да, нас всех это удивило. А потом стало ясно, почему. Я очень понравилась его дракону. Он увидел меня как-то в городе и потребовал во дворец. И, надо сказать, он был обходителен. Но сложно влюбиться в того, кто убил твоих друзей. Мордук вскоре потерял терпение, подкараулил меня в лесу». Ливи хихикнула. «На его беду именно туда убежал Гаргоша после того, как ты... Ну, в общем, он минут 10 гонял по лесу Мордука. Потом тот превратился, напугал Гаргона, цапнул меня, решил, что с концами, и сбежал, роняя когти. А Гаргоша за мной вернулся и привел тебя. До сих пор иногда кажется, что я в бреду. Как ты выжила? У тебя даже есть могила с памятником». «Могила? Мордук сделал мне могилку? Кажется, я знаю, чем займусь на днях. Непременно закажу одну для него и лично выпилю из дерева драконий памятник. Папа всегда учил отвечать симметрично. Добром на добро, подарком на подарок. Правда, я пилить умею только мозги, но вряд ли они у Мордука сильно отличаются от полена». «Что с тобой было, Корни?» — осторожно спросила Ливи. «И кто та девушка, которую приняли за тебя?» «Не знаю», — я пожала плечами. «Когда напали на замок, мы почти выехали из города. Но я вернулась, а застала развалины. Пыталась найти папу, Кристи, Рагонду. Я не знала, что Кристи выжила, и они сбежали. И в один момент поняла, что надо уходить, если не хочу переехать из дворца на кладбище. Я замолчала, пожалев, что начала расспрашивать Ливи. Всё время забываю, что симметричные ответы работают в обе стороны. «А что ты делала всё это время?» «Так, жила. Выживала. Много лет пряталась в горах, зализывала раны. Потом спустилась вниз и узнала, что Эртон хочет жениться. Поняла, что не могу просто так отдать им Дартор. Придумала план, как вернуться. Он не сработал. Потом ещё один. Я даже чуть не вышла замуж. Но этот план тоже не сработал. И я придумала третий. А третий попытался продать меня страже, и тогда план всё-таки сработал, только уж очень неожиданно. Вот поэтому я всегда прошу не удивляться тому, что у меня всё идёт по плану. Мало ли, какой оно идёт походкой». «И что ты будешь делать? У тебя нет армии, нет союзников. Рагонда не хочет тебе помогать. Я пойду с тобой на всё, Корни, но даже вдвоём мы — ничто против Мардука. Его не смогут убить две девчонки». «А как же задор, энтузиазм и череда роковых случайностей?» — усмехнулась я. Ливи покачала головой, явно не настроенная шутить. «Я уверена, что придворные маги и армия меня поддержат, если я вернусь. Во всём Дарторе невозможно найти достаточное количество ублюдков, готовых служить захватчикам. Но сначала я намереваюсь разведать обстановку. Вдруг всё-таки возможно. И ты не должна идти со мной. Ты и так едва не погибла». «Это и мой дом», — возразила Ливи. Я достала из кармана кулон и протянула ей. В ответ на вопросительный взгляд пояснила. «Рагонда передал. Тебе уже не грозит смерть, поэтому я складываю из себя обязательства по хранению твоего имущества. Хотя булочку, которую тебе принесла Кристи, вернуть уже не смогу. Мы её с Горгошей съели». Ливи, к моему удивлению, не спешила брать кулон. Камень Офелии мягко светился в полумраке двора, тускло освещенного слегка приоткрытой дверью. «Оставь у себя. Это твой подарок». «Побывав за гранью царства Офелии, я больше не стремлюсь туда. Нельзя заигрывать со смертью. Она и так неизбежна. В борьбе с Мардуком тебе понадобится любая магия. Изумруд Офелии можно выгодно обменять, да и...» Подруга осеклась, и в воздухе повисло невысказанное. «Я могу увидеть папу». «Спасибо». «Ты что-нибудь слышала о Линде?» «Да хватит меня о нём постоянно спрашивать!» Ливи испуганно вздрогнула, и мне стало стыдно. «Прости, ты злишься. Но 5 лет. Даже нам было тяжело думать, что ты мертва. А он твой муж. Мы были знакомы неделю. Он не удосужился рассказать мне о поехавшем братике. Не думаю, что сильно привязался. Наверняка уже окучивает очередную девицу и вполне себе счастлив». «Но...» «Ливи, он знает, что я жива. Кольцо всё время появляется. Так не бывает у мёртвых. Линд знает, и ему плевать. Как было плевать на моё королевство и на мою семью. Давай не будем о нём, пожалуйста. Позорная страница в моей биографии. Хотя не самое важное. Разведёнок никто не любит, но если она принцесса, то давайте. А теперь идём, я помогу тебе дойти до постели. Ты бледная и дрожишь». Когда я заваривала для Ливи чай и старалась избавиться от мыслей о Линдоне, снова так не кстати навеянных окружением, иногда я думаю, они вообще кому друзья, мне или дракону? Она грустно вздохнула. «Завтра бал. Я давно не была на праздниках». «Думаю, он здесь не такой шикарный, как во дворце. И ты ничего не потеряешь. Хотя чего у местных не отнять, пить они умеют. Мне кажется, некоторые не выбрались из леса ещё со времён победы над Творищей, и единственное, что в их жизни изменилось, вместо хлебушка закусывают немытыми грибами. Потому и не выбрались». «Знаешь», — задумчиво сказала Ливи, пригубив чай, «ты всё так же шутишь в любой удобный момент, но уже не так искренне и беззаботно. Может, ты и права. Может, тебе нужно победить Мардука, чтобы вернуться к той Корнелии. А ещё представляешь, сколько сумочек можно пошить из шкуры этой заразы? Будем продавать. Надо же как-то восстанавливать казну после всего, что эти деятели натворили. Клянусь, я уверена, что Эртон хочет жениться только потому, что бюджет Дартора истощён, и единственный шанс нового короля поесть — сбегать в гости к тёще». «Нелл!» — раздался откуда-то снизу вопль Рагонды. «Что ты сделала с моим хвостом?» «Ой-ой-ой. Блин, а зачем ему в ночи понадобилось превращаться?» «Я случайно! Просто хотела потрогать, пока ты спал. Я думала, шерсть отрастёт, и ты не заметишь». «Я тебе сейчас уши надеру! Сама выросла, а дурь осталась прежней!» А вот это было обидно. Дурь тоже выросла. Прежняя Корнелия вполне могла перепутать крем для рук с зельем для избавления от волос, особенно если бы они стояли у Кристи в похожих флаконах. Но она бы никогда не стала лапать хвост начальника магов-охранников дворца, щедро этим зельем намазавшись. Кристи нарядилась принцессой. Получилось красиво. Я нарядилась мёртвой невестой. Получилось, как получилось. Рагонда, увидев нас в полных образах, вздрогнул. То ли диадема и пышное платье дочурки напомнили о давних временах, то ли чудом успел вспомнить, что перед ним не умертвие, выбравшееся из не первой свежести могилки, а я. Ладно, я преувеличиваю. Из меня получилась очень симпатичная мёртвая невеста. Хотя это тоже звучит странно. Но даже герцог Рейлин Торкский, оказавший со мной нос к носу, не смог бы признать в слегка помятой блондинке свою заклятую принцессу. Значит, с основной задачей костюм справлялся. «Надеюсь, на танцах не будет вашего Барнса, а то он какой-то нервный. С другой стороны, если будет, обязательно извинюсь за причиненные горгошей неудобства и позову танцевать». Рагонда, нахохлившийся из-за полинялого хвоста, хмуро зыркнул на меня из-под лобья. «В детстве на него напало умертвие. Это не повод для шуток, Нелл». «Не повод? Да это ж кладезь неуместных реплик. Всё, как я люблю». Даже Ливи вышла нас проводить. В ней, кажется, всё ещё жила надежда, но рана, хоть и заживала, не давала ей разойтись в полную мощь магической души. «Повеселитесь там за меня». «Вы тут смотрите лисят не наделайте», — буркнула я себе под нос. Надо было быть слепым идиотом, чтобы не видеть, как она стреляет глазками в сторону Рагонды. Да он же с отца возрастом. И крутил роман с моей мамой. И вообще у него теперь хвост линялый. Вдруг это не я виновата, а Лишай. Но эти мысли я благоразумно держала при себе. В конце концов, я сама как-то желала Рагонде на юбилее здоровья в личной жизни. Папа тогда в сердцах отвесил мне за трещину. Что теперь, отменять пожелания и все страдания почём зря? Кристи пребывала в радостном возбуждении. А вот я чувствовала себя странно. Впервые за много лет я шла на праздник, не считая, конечно, лжесвадьбы, но она-то была для дела. Просто шла в платье, с намерением повеселиться, потанцевать и поглазеть на людей. Рядом шла сестра, и всё было... нормально? Нет, как угодно, но не нормально. Хотя и довольно неплохо. Под маскарад отвели целый городской сад. Весь увешали гирляндами и самодельными фонариками. А ещё запустили артистов в одинаковых тёмно-красных нарядах. Они встречали и развлекали гостей, разносили напитки и угощения. По правилам, мы должны были принести что-то на общий стол, и Кристи передала целую корзину выпечки, которую порежут и разложат на подносы. А я принесла целую бутылку отличного домашнего вина. И тут-то меня ждал сюрприз. «Прошу прощения, но маскарад — территория, свободная от выпивки», — вежливо улыбнулась девушка в маске. Отобрала у меня бутылку и сунула к ещё куче таких же. Для многих гостей новое правило стало сюрпризом. «Чего это они?» — удивилась я, повернувшись к сестре. Кристи пожала плечами. «Раньше такого не было. Может, что-то случилось?» «Ага, принцесса у них случилась», после поисков и тренировок которой у всего города на утро болела головушка. «И так неинтересно», — скривилась я. Но Кристи сияла. «А по-моему, очень. Стой здесь, я найду Трота и вас познакомлю». Окрылённая любовью, она скрылась в толпе. А я принялась задумчиво бродить между деревьев и прислушиваться к ощущениям. Я так давно не была среди трезвых людей, которые не бросались в меня магией и не пытались подстрелить. Удивительно, но такой вечер даже мог стать приятным. Ближе к центру, откуда доносилась музыка, было слишком людно и громко, а вот на многочисленных скамейках вокруг очень даже уютно. Рядом с непонятной девицей в драном платье никто не рисковал садиться, так что я заняла удобное место и лениво обозревала происходящее. Поэтому Кристи и её парня увидела раньше, чем они меня. И что-то меня в этом холёном брюнете в костюме пирата насторожило. Я выпрямилась и принялась внимательно наблюдать, чтобы понять, что именно. Просто интересный факт. Как минимум 3 покушения на членов королевской семьи произошло во время маскарада. Папа их жуть как не любил. Не покушения, хотя и они не вызывали у него восторга, а маскарады, конечно. Говорил, что не доверяет бездушным маскам. По ним никогда нельзя понять, какие чувства ты вызываешь у собеседника. К сожалению, лицо таинственного трота было почти полностью скрыто пиратским платком. В его фигуре не было ничего особенного. Худощавый, относительно невысокий, ростом с меня. Явно не здешний. Это было видно потому, как он держался. Довольно уверенный в себе и слегка выпендрёжный. То и дело поворачивался к Кристи боком с красивой блестящей саблей, мол, смотри, полировал всю ночь и думал о тебе. Но это смотрелось, как ни странно, даже мило и уж точно не глупо. Сестра хихикала и готова была пуститься в пляс. А еще трот все время смотрел на часы. И это-то меня и напрягало. То и дело, доставая из кармана брюк небольшие карманные часы, он хмурился и убирал их обратно. Куда это он так спешит? А может, вовсе не время показывает магическая игрушка? Я спряталась в пышных кустах и принялась следить внимательнее. «Сейчас я вас познакомлю», — проворковала Кристи. «Найду ее и познакомлю. Она тебе понравится». «Это вряд ли. Мало кому нравится, когда за ним шпионят. А я намеревалась изучить трота повнимательнее. Да что же он опять пялится на свои часы? Может, я параноик и все банально? У трота десяток таких Кристи, и каждый он назначил свидание на маскараде. Вот и мается бедняга, чтобы успеть. Знала я одного графа. Он как с заходом солнца через западную дверь крыла фрейлин входил, так с рассветом с восточной выходил и не пропускал даже комнату тетушки Примы, поварихи. Хотя у нее, я думаю, он делал привал на перекус. Все-таки тетушка была уже в возрасте. Пристально наблюдая за тротом, я мысленно перебирала варианты. Что с ним может быть не так? Похожее чувство охватило меня на границе, когда я увидела портрет Олисы Греббер и почуяла неладное. Сейчас неладное не просто чувствовалось, оно благоухало на весь парк. Из-за кучи магии вокруг я не сразу уловила колдовство, заключенное в часах, но когда трот в очередной раз глянул на циферблат, почувствовала исходящую от него энергию. «Ага», — довольно протянула я, — «вот где ты скрываешь секрет». «Что там? Приворот? Чары? Иллюзия?» «К чёрту притворство и мнимую заботу о сестре. Мне и самой любопытно, что он там прячет». «Ирагонда бы одобрил». «Наверное». Я улучила момент, когда Кристи отбежала в поисках меня к стайке девиц в светлых платьях, пристроилась к какой-то компании разрисованных пародий на вурдалаков и незаметно встала рядом с тротом. «Ну а что?» Подумаешь, стоит мертвая невеста, ждет беспамятную сестрицу по заданию оборотня-разведчика с линялым хвостом. Бывает. А у кого сейчас жизнь простая? На мою удачу на маскарад прибывало все больше и больше народу, и вокруг нас образовалась приличная толпа. Когда у входа раздались возмущенные вопли, у кого-то отбирали выпивку, я накинула на руку заклятие неосязаемости и сунула ее в карман пирата. К собственному удивлению, вместо часов я нащупала что-то мягкое, гибкое и теплое. Дернула, пытаясь достать, и... «Ай!» Нечто пощекотало руку в ответ. Трот обернулся, смотрелся в мое лицо и... Этот взгляд я узнаю из тысячи. Бежать. Бежать, пока мелкий пакостный демонёнок меня не узнал. Я рванула через толпу к выходу, пронеслась мимо кучки принцесс в деревянных коронах, упала в самую гущу веселой компании лесных чудищ, запуталась в елках и палках, а когда вырвалась на свободу, услышала жалобный вой. «Хвост отпусти!» — орал Астар, которого в порыве паники я забыла выпустить на свободу. От неожиданности я так резко разжала руку, что хвост пихнул хозяина. Он повалился на землю, а я нырнула в темные кусты. Кусты оказались шиповником, и наряд мертвой невесты стал чуточку мертвее. И вульгарнее. Я так удачно подрала юбку, что голые коленки светились на всю деревню. Зато бежать так было гораздо удобнее. Сердце колотилось, как сумасшедшее. И почему я сразу не догадалась? Кто же загадочный ухажёр Кристи? Конечно, верный прихлебатель самого бесчестного дракона на свете. Астарот Трот. Боги обидели хвостатого не только умом, но и оригинальностью. Куда я бежала? Сама не знаю. Но останавливаться точно не планировала. Ноги сами несли меня в лес, к Горгоше, под надежное крыло. а точнее хвост верного демонического зверя. Хотелось порыдать и поматериться, не знаю, чего больше. Хватило одного взгляда демонёнка, чтобы взвыть от накативших воспоминаний и тоски. Сколько я неслась по лесу, не помню, но остановилась только, когда в бок словно всадили ещё одну стрелу. Опёршись о ствол дерева, я пыталась отдышаться и заодно вслушивалась в тишину ночного леса. Кажется, отстал, если вообще понял, кто я, и бежал за мной не как за карманницы, которые частенько промышляют на таких праздниках. Но тогда Астар непременно расскажет о мёртвой невесте со страстью к чужим карманам, Кристи узнает во мне Нелл, имя намекнёт демонёнку на принцессу, он сдаст меня своему хозяину и... И что? Линд мог тысячу раз найти меня, но он этого не сделал, он вообще не появлялся в Дарторе. Что будет, если Астар сдаст Линду, где я? Приедет и потребует развод? Так и пусть катится, только сначала снимет с колечка проклятие. Я его за денежку сдам и на веночек Мордуку потрачусь. Бах! Что-то тяжёлое, быстрое и тёплое сшибло меня с ног, и носом я ткнулась прямо в красную шляпку какого-то мухомора, что мирно рос себе в лесу и понятия не имел, какие тут идиоты могут бегать. «Поймал!» — радостно возвестили сверху. Астар совершенно неприлично для несвободного мужчины, лежащего на замужней женщине, пыхтел мне в ухо. Впрочем, ещё оставалась надежда, что он не признал во мне Корнелию, а просто мстил за хвост. Так что я принялась усиленно изображать умертвие, царапать руками землю, остервенело грызть гриб и страшно выть. Получилось убедительно, я даже сама слегка напугалась. Потом поняла, что меня больше никто не держит, и услышала. «Корнелия, ты серьёзно? Я не поверю, что ты упырь, даже если ты сейчас вверх тормашками полезешь на сосну». Он задумался, явно прикидывал, готов ли поступиться принципами ради зрелища. Я тоже не отставала. Вспоминала, что такое тормашки, и пристала ли их демонстрировать приличной принцессе. Ещё выплёвывала гриб. Такой тихий семейный вечерок на природе. Наконец, хрупкий лесной покой был восстановлен. Я перестала уничтожать грибы, не полезла на сосну, а Астар перестал за мной бегать и ломать природу, мать нашу. Но что делать дальше, мы оба не знали. Смотрели друг на друга и молчали. Демонёнок уже вернул себе привычный вид, сбросив морок. Спустя несколько неловких минут я задала самый идиотский вопрос из всех возможных. «А что ты замаскировал под карманные часы?» Вот что он мог замаскировать под часы на цепочке, которая хранится в кармане брюк и постоянно теребится. «Хвост», — вздохнул он, — «который ты чуть не оторвала». «И зачем ты на этот хвост постоянно смотрел? Проверял, причёсаны ли стрелочки?» «А затем, что я не специалист в иллюзиях, к твоему сведению. Вдруг морок спадёт, и Кристи увидит мою сущность». «А как ты надеялся до свадьбы продержаться? А в первую брачную ночь хвостануть дополнительной конечностью? А старчик, дорогой, хвост как эротическая фантазия встречается только у людей, которых воспитывали волки. В других случаях о таких нюансах стоит предупреждать до». Демон расплылся в улыбке, подскочил ко мне и стиснул в объятиях, обхватив сразу руками и хвостом. «Принцесса живая! Живая! Здоровая! Вредная!» «Сам ты вредный, а я очень полезная. Творищ отваживаю, мастер-классы провожу и, судя по реакции одного травника на костюм, лечу за поры. Только не говори, что думал, будто я мертва». «А как же? Там же нашли твое тело». «Оно не мое». «Я догадался». «Поздно ты догадался. Отпусти, пожалуйста. Трупные пятна смажешь, будет некрасиво». Выпустив меня на волю, Астар повернулся в ту сторону, откуда доносились звуки праздника, словно что-то услышал. Но я увидела, как он украдкой вытер глаза. И вздохнула. Сбежать от прошлого не получилось. Оно настигло в самом обезоруживающем облике, в виде демонёнка, по которому я дико скучала. И на которого почти не злилась. Почти. «Ай!» — взвыл Астар, когда получил по рогам. «За что?» «За всё. Мог предупредить о Мордуке». «Да откуда же я знал?» «Ага, только не ври, что твой хозяин не рассказывал тебе про свою семейку. Мог бы слить тихонечко». «Корни, это же не моё дело», — жалобно хныкнул Астар, виновато на меня посмотрев. «Так и моя сестра не твоё дело. Но ты же к ней свой хвост подкатываешь». «Это другое. Я ведь тоже не знал, что Кристи жива, понимаешь? Я же все эти годы её оплакивал. Он наткнулся на мой мрачный взгляд и спешно поправился. «Вас, то есть?» Я молчала. Хвост заметался в истерике, и Астар предпринял последнюю попытку спасти положение. Всех, в общем, оплакивал. Получилось странно, но я смилостивилась и даже позволила кисточке погладить себя по щеке. Линдон ходил, смотрел, ругался и не выдержал, подарил мне артефакт, который помогает найти родственную душу. Помнишь, он дарил одной твоей подруге? «Ну?» Я стиснула зубы, снова почувствовав, как в горле образовался противный болезненный комок. «Он и привёл меня к Кристиане. Так я выяснил, что она живёт с Рагондой и ничего не помнит. Сначала я просто хотел осторожно выяснить, правда это или легенда, чтобы спасти её от Мардука. А потом как-то втянулся. И вот не знаю, как выпутываться. Раскроюсь, убьёт и бросит. Не раскроюсь, раскроет Рагонда и убьёт. Поможешь?» «Думаешь, меня Рагонда убивать не станет?» — хмыкнула я. «Или надеешься, что пока он будет занят мной, успеешь умыкнуть принцессу? Какой-то у тебя ненадёжный план». Мы побрели по лесу, сами толком не зная, куда идём. Нехорошо вот так бросать Кристи. Но каждый из нас так ошалел от внезапной встречи, что из головы вылетели все умные мысли. Они очень умные, влетели. «Я надеюсь, ты их подготовишь как-то. Настроишь. Эй, я выпала на Кристи из портала, напоила всю деревню, побрила хвост Рагонды и до икоты напугала благодарного за избавление от тварищи травника. Не говоря уже о том, что явилась на городской праздник в образе мёртвой принцессы. Похоже, что я могу кого-то подготовить или настроить». Астар вдруг остановился и снова полез обниматься. «Как же я рад, что ты жива! Как я скучал! Линд будет счастлив! Корни, ты не предста... Ай, за что опять по рогам?» «Линду ни слова!» У Астара отвисла челюсть. Демон смотрел на меня, как на душевнобольную, даже не предпринимая попыток вырвать хвост, зажатый у меня в кулаке. И, кажется, думал, что ослышался. В этот же момент сверху начал накрапывать дождь. Несколько крупных капель упали мне на макушку и стекли по лицу, наверняка размазав и без того жуткий грим. Это был не лёгкий лесной дождик. Это был ливень. Через минуту мы стояли посреди ёлок, оба мокрые и несчастные, как помойные коты. «Бежим!» — Астар схватил меня за руку, когда громыхнуло. «Надо под крышу!» Можно было вернуться на праздник, где как раз на такой случай поставили огромные шатры, но он, конечно, боялся встретить там Кристи. Можно было добежать до ближайшей таверны в городе, но там мы могли натолкнуться на Рагонду. А вдруг ему придёт в голову пропустить стаканчик-другой для успокоения нервов? Поэтому мы бежали к какому-то зданию, расположенному хоть и в парке, но всё же в некотором отдалении. Все окна были тёмные, никаких звуков, кроме барабанящего по козырьку дождя, не слышалось. Дверь оказалась заперта, но Астар без труда сорвал замок, и мы наконец-то вошли в тепло. После пробежки под дождём хотелось в ванну и в постельку. Но словно по заказу, едва за нашими спинами закрылась дверь, дождь хлынул с удвоенной силой. Наверняка весь парк превратился в болото с размокшими унылыми флажками и гирляндами. Зато в кои-то веки не я испортила всем праздник. Я надеялась, Астар не вспомнит, о чём мы говорили до дождя, но он явно намеревался залезть мне в самую душу и там поковыряться. Правда, держался предусмотрительно в отдалении, чтобы снова не получить по рогам. «Ты злишься на Линда, да? Сильно?» «А ты бы не злился? Они с папой сговорились. Играли в свои игры за моей спиной, ничего мне не говоря. И каков результат, Астар? Мой отец мёртв, а сестра понятия не имеет, кто я. Моя страна в руках идиота и животного. Хотя кто из них кто, тоже спорный вопрос. Я 5 лет жила на улице и чудом выжила. Не говорю уже о последствиях для страны. Хорошенькая же вышла свадьба. Да не приведите боги, чтобы Линд женился во второй раз. Половина Дартора поляжет». «Сильно злишься», — заключил Астар. «Понимаю. Но поверь, он скучал по тебе. И не забыл. Никогда бы не забыл». «Если бы не забыл, то отомстил бы своему брателло за мой дворец. И за меня, Кристи, папу». «Думаешь, он не пытался?» Хвост Астара грустно поник. Он хорошо потрепал Мардука, но вмешалось их племя. Они признали право Мардука на Дартор, право сильнейшего. У драконов свои законы. Ага. А Линден, ну капец какой послушный. Так и бросился их соблюдать. Бросишься, когда тебя упрячут за решетку. Он год провел в тюрьме в горах из-за того, что напал на сородича. Мне удалось его освободить, но... по разрушениям я почти достиг идеала. То есть тебя. Не думай, что Лин сидел сложа лапы. У драконов особый мир. Их очень мало. И в их сообществе действуют совершенно иные законы. Во многом животные. Но хоть режь ты меня, не могу. Не могу не сказать Линду о тебе. Не говоря уже о том, что он меня убьет, просто не могу. Это непорядочно. Хоть режь. «Да было бы чем, я бы тебе уже давно голову отпилила», — буркнула я. «Давай не будем вспоминать про эту рептилию. Я замерзла. Нет здесь никаких одеял или хотя бы печки». Астар хлопнул в ладоши, и пространство озарилось мягким светом. Он отражался от всевозможного стекла, и по стенам побежали зайчики. «Ого! Это что такое?» — присвистнул демон. «А это?» — я усмехнулась. «Склад, куда отправляли всю конфискованную на входе выпивку. Это лучший одеял». Мы удобно устроились в уголке, открыв по бутылочке красного вина. Оно отлично согревало. Магией Астар превращал его практически в глинтвейн. Да, в нашем глинтвейне не хватало специй и фруктов, но каждая хозяйка может изменять рецепты для себя. Отсутствие начинки для пирожков — не повод отказываться от пирожков, зато отличный повод напечь лепешек. До поцелуев, целомудренных в щёчку, лоб, рога и хвост, дошло где-то на середине. До грустной песни — под конец первой бутылки. До вдохновляющей песни — к началу второй. До клятвы «никогда больше не умирать» — к концу второй. До оговорки «если выживем на утро» — к середине третьей. А дальше кто-то нас явно заколдовал, отняв драгоценные часы жизни, потому что они пролетели, как один миг. Вот я уже, давясь слезами и портвейном, говорю Астару о том, как скучала. Вот он, выстраивая башенку из пробок, обещает оторвать Мордуку хвост. И вот в лицо бьет яркий свет. Надо мной стоит сестра, злая, как тысяча замбуделей, и орёт. «Да вы что, издеваетесь? Ты и Трота напоила?» «Я Трота не поила. Он пил сам, но сказать об этом не мог. Спал». Хозяин не баловал его попойками. Навык оказался безнадежно утрачен. Я пришла в себя за минуту. А демонёнок, мало того, что не желал просыпаться, так еще и когда Кристи принялась его будить, начал отбиваться хвостом. Наличие аксессуара, прямо скажем, не обрадовало Кристи. Даже изрядно напугало. Она взвизгнула и отскочила. Хвост, не ожидавший, что его так легко отпустят, обессиленно упал на голову демона, сбив пиратскую треуголку и обнажив миленькие рожки. «Спокойно», — слегка хрипло сказала я, видя, что сейчас сестра начнет визжать. «Я тебе все объясню». «У него рога!» «Да, и на твое счастье настоящие, а не метафорические». «И хвост!» «Кто знает, вдруг в семейной жизни это неплохой бонус». «Да кто ты такая? Откуда знаешь Трота? Почему ты спаиваешь всех мужчин, которые мне дороги?» «Ады-прысь!» Не то провыл, не то прорычал Астар. «А?» — не поняла Кристи. «Отстань от моей принцессы, тварища!» Для верности Астар, явно решивший, что на нас кто-то напал, легнул воздух куда-то в сторону Кристи. Я подавилась воздухом и поняла, что истинную любовь сестры пора спасать, а то смерть разлучит их раньше, чем принято в приличном обществе. Кристи покраснела и подозрительно зашмыгала носом. «Все по плану, все в порядке. Он друг моего мужа». «У тебя есть муж?» «Ну, так, не то чтобы прямо есть, да и не то чтобы муж, но это к делу не относится. Астарот, то есть Трот, его друг и демон». Да, у всех свои недостатки, но он, по крайней мере, не женат, не лгун и не предатель. Золото, а не мужик. А напился он, потому что страдал. «От алкоголизма?» — мрачно поинтересовалась Кристи. «Нет, от алкоголизма он не страдал. Он им наслаждался. Просто переживал, как ты отреагируешь на его расовые особенности. Это, знаешь ли, волнительный момент. Некоторые до сих пор держат демонов в качестве слуг и рабов, считая, что они ниже статусом, чем люди. Кстати, хороший вопрос. На чем основываются отношения Астара и Линда? То, что они друзья, это несомненно. Но Астар часто называл Линда хозяином. Прошу при случае. Серьезно? Кристина хмурилась. Демонов держат в рабстве? Случается. Да и сама подумай, кто захочет выйти за демона? Потому как сестра поспешно отвела взгляд, стало вполне понятно, кто. Несмотря на дикое похмелье, я почувствовала, как на душе становится легче. Пусть вся моя жизнь и перевернулась с ног на голову, зато у Кристи есть шанс. Будь она наследной принцессой, никогда бы не смогла остаться со старым. Правда, она все еще наследная принцесса, если уж разбираться. Но когда победим, даруем Астару какой-нибудь титул. Рейлинторгское герцогство все еще сиротствует. Я так задумалась о перспективах правления Кристианы и Астарота, что на несколько секунд, кажется, уснула прямо стоя. Все бы отдала за пару часов сна в мягкой постельке. «Домой! Оба! Проспитесь, потом будем разбираться, кто ты такая! Врун!» Демон получил по встрепенувшемуся было хвосту и снова захрапел. Кое-как мы с Кристи дотащили Астара до дома, и с каждой минутой сестра становилась все злее и злее. Надо сказать, я ее понимала, потому что пьяный демонёнок был очень любвеобилен. Хвост то и дело лез на слапоть, и Астар получал затрещины сразу с двух сторон. Причем поползновения в мою сторону возмущали сестру куда больше, чем наглые приставания Астара к ней самой. Увы, но Рагонда не отправился коротать ночь в таверну и не спал мертвецким сном после хорошей гулянки. Мы застали его в кухне, мирно пьющим чаёк. При виде ввалившихся в дом мертвой невесты, злобной принцессы и пьяного демона, лев только вздохнул. Я даже не сомневался. В чем именно он не сомневался, в том, что ухажёром сестры окажется Астар, или в том, что мы вернемся с маскарада эффектно, не уточнил. Сил едва хватило, чтобы сгрузить Астара на крошечный диванчик в гостиной, ибо свободных комнат не осталось. Кристи пыталась впарить своего женишка мне, раз уж со мной он так удачно надрался, но опыта в спорах ей еще не доставало. Отчасти Астара было жалко. Диванчик оказался совсем крохотным. Но себя было еще жальче. Во-первых, кровать там одна, а на полу он отморозит себе почки, хвост и совесть. А во-вторых, знаешь, чего больше всего хочется после пьянки? Чего? Опохмелиться. А я женщина слабая, можно сказать, внушаемая. Кто его отговорит от настойки твоего отца? Аргумент сработал. И Астар, словно почувствовав, что временная лежанка полностью перешла в его распоряжение, уютно устроился, поджав ноги, обняв себя хвостом и уткнувшись рогами в подушку. На месте Кристи я бы умилилась, но что за прелестная картинка. Но сестра, развернувшись на каблуках, вылетела из дома. И мне ничего не осталось, как тоже пойти спать. Даже получилось умыться и переодеться в пижамку перед тем, как юркнуть под тяжелое одеяло и сладко уснуть. Мель уже выветрился после освежающей утренней прогулки с рогато-хвостатым бревном. А вот ночь на твердом полу дала о себе знать. Возраст уже не тот. Старость еще не дышит в затылок, но уже гремит образцами искусственных зубов вдалеке. Или я просто слишком устала спать в ненормальной постели. Я засыпала с приятным теплым ощущением, будто я нахожусь дома. Кристи, Астар, Ливи. Ладно, упырь с ним, даже Рагонда. Как же всё-таки хорошо быть окружённой близкими. И посапывать под теплым одеялом, когда снизу доносится умопомрачительный аромат свежей сдобы, тоже хорошо. Еще бы перестать думать о всяких там драконах.